Глава 19. Как Мотя попал в плен к цирковым клоунам и был спасен тигрицей. Утром они проснулись, потому что болото стало угрожающе ухать и охать, вздыхать, как усталый великан, и булькать. Над землей стелился густой туман, в котором ничего не было видно. Идти в таком тумане, не зная точного направления, было бесполезно. И хотя было сыро и промозгло, все же Котя и Мотя решили пока остаться. Вскоре возле них что-то зашевелилось, и они увидели большую старую жабу, которая не спеша вылезла из болота. «Кто это тут у нас?» — спросила жаба и прищурилась, так как была подслеповата от старости. «Может, вас съесть?» «Мы сами тебя съедим!» — зарычал Котя и навис над жабой. Он ощущал себя героем, в то время как Мотя сначала спрятался за кустиком и только когда увидел, что жаба не такая уж и большая, вышел посмотреть. «Да ладно, шучу я!» — вздохнула жаба. «На самом деле я мотыльков ем и мух. Куда мне таких диковинных зверей кушать?» «И правильно!» — осмелел Мотя. «А то мы вообще невкусные». «Зато я знаю, кто вас может съесть». Очень неприятная была эта жаба и говорила только о том, кто кого съесть может. «Это цапля. Она такая огромная, и клюв у нее гигантский. Она таких трех может сразу проглотить». «Глупости», — нахмурился Мотя. «Нас даже полуночные птицы не проглотили. А куда там твои цапли?» «В прошлом году она съела мою сестру», — призналась жаба. «И оттого я такая грустная. А вы шли бы отсюда, пока еще живы. Болото — плохое место для таких маленьких детей». Котя и Мотя собрались и пошли через туман в сторону большой деревни, как им показалось. Но они заблудились, опять попали в лес и вскоре вышли на дорогу. Туман уже почти рассеялся, но все равно, куда идти дальше, было не видно. «Пойдем налево», — предложил Котя. «А я считаю, что надо направо», — не согласился Мотя. «Может, мы у кого-нибудь спросим?» Они спросили у Белки, но та не знала и боялась деревни как огня. Спросили у Сойки, но та сказала, что тут много деревень, и у каждой свое название. Поэтому, чтобы найти правильную дорогу, надо точно знать название. А наши друзья и понятия не имели, что деревни имеют имена, как и звери. Спросили еще у жука-навозника, но тот был очень гордый и прошел мимо них молча. Тогда решили идти наугад направо, как предлагал Мотя. Котенок понимал, что дорога куда-нибудь да приведет. Так они шли, пока не устали, и присели на обочине отдохнуть и перекусить червяками. И только Котя поймал жирную гусеницу на обед, как послышался ужасный грохот и шум. Друзья встали и спрятались в траве, и стали наблюдать. Через некоторое время они увидели в тумане громыхалку людей, и даже не одну. Они были пестрые, раскрашенные узорами, и на некоторых даже были нарисованы диковинные звери. И эти звери на рисунке бросали цветные палки. Котя шепнул Моте. «Наверное, это цирк, о котором все так много говорят. Видишь, что нарисовано на громыхалке? Звери жонглируют мячиками и палками». «Ужас!» — задрожал Мотя. «Наверное, их мучают и бьют, чтобы они выполняли эти жуткие трюки и фокусы». Мотя очень испугался, но вдруг вспомнил, что на дороге осталась волшебная книга. Он быстро выскочил из своего убежища и хотел забрать книгу, чтобы громыхалки ее не увидели. Котя не успел его остановить. Последний в ряду этих грохочущих машин ехала телега. Она меньше всего грохотала, и ее тащила на себе понурая серая лошадка. На телеге сидело двое людей. Они были одеты в яркие одежды. И похоже было, что именно они нарисованы на первых громыхалках. «Смотри-ка, крикливый Джо!» — воскликнул один из них, который до этого пыхтел вонючей палкой. «Черт меня возьми! Да это же мини-пик! Откуда он в лесу?» «Хватай его! Чего смотришь, дубина?» — ответил крикливым голосом тот, кого звали Джо. Он был крупнее своего товарища и поэтому командовал. «Вот уж повезло так повезло! Будет нам помощником в третьем номере! Тогда мы точно побьем рекорд братьев Джигала и соберем не менее 200 человек на наше выступление!» «Бери больше, крикливый Джо!» — рассмеялся первый человек. 300! Станем суперклоунами!» Они остановили телегу и кинулись ловить Мотю. Котя всячески его звал в лес, но тот стал метаться вдоль дороги. Потом он услышал друга и побежал в лес, где эти ужасные люди не смогли бы его догнать. Но на тропинке была ямка, и Мотя попал копытцем в нее и упал. И это было очень плохо, потому что первый клоун догнал его и накинул на поросенка свою яркую жилетку. А там подошел и второй клоун по имени Крикливый Джо. Он схватил Мотю и потащил в телегу. Волшебную книгу он тоже прихватил с собой. «О, нет!» — чуть не заплакал Котя. Выскочил из леса и побежал следом. «Глянь-ка, Джо!» — кашлянул первый клоун. «А вот еще сиамский котенок. Возьмем его тоже». «Не пойму, откуда они тут?» — задумался Крикливый Джо. В это время он посадил Мотю в тесную клетку и дверцу клетки защелкнул. «Может, братья Джигала потеряли? Да я вроде не припомню у них сиамок. Не бери его!» — сказал он своему приятелю. «На что он нам? Ты знаешь, что у сиамских кошек дурной нрав? Они не поддаются дрессировке. И так и норовят тебя укусить. Оставь его, пусть идет своей дорогой!» Телега двинулась, но Котя не сдавался. Он побежал следом и стал громко звать Мотю. Мотя же забился в клетке в самый угол и яростно верещал. «А ну пошел!» Клоун кинул в Котю каким-то мусором, но котенок перепрыгнул и смело продолжал бежать следом. «Вот же пристал!» — злился Джо и ударил лошадь плетью, чтобы она быстрее бежала. Лошадь понеслась, и за поворотом телега наехала на бугор, который был на дороге, и чуть не перевернулась. Люди стали громко кричать и ругаться, но в этот момент Котя запрыгнул на телегу, и они его не заметили. Котенок тут же зарылся в солому и спрятался за большим сундуком. Он тихо прошептал Моте, который сидел рядом в клетке. «Ничего не бойся, я с тобой, друг. Ночью, когда эти люди из цирка уснут, я тебя освобожу, и мы убежим». «Да-да, очень хочется убежать», — согласился Мотя. «Так страшно, аж жуть». Котя подумал, что вот и сбылись самые их ужасные страхи, и они сами по глупости попали в цирк. До вечера друзья ехали тихо и старались о себе не напоминать. Мотя от страха жевал отруби, которые клоуны насыпали ему в клетку, а Котя так и остался голодным до захода солнца. На закате вечером цирк остановился у пруда, где был домик людей и кухня. Клоуны ушли кушать, а Котя вылез из-под соломы и подкрался к клетке. «Надо тебя выпустить и убежим в лес», — сказал он. «Да, ну как открыть эту клетку?» — чуть не плакал Мотя. И в то же время он не совсем пал духом, потому что рядом был его друг. «Спасибо, что не бросил меня». Котя пробовал по-всякому, царапал дверцу, кусал замочек, но ничего не мог сделать. Дверца не открывалась. Солнце уже почти село, когда они увидели большую полосатую кошку с ошейником, которая прогуливалась вдоль озера. «Тетя кошка, помогите!» — обратился к ней Котя. «Какая же я кошка!» — ответила та и даже недовольно рыкнула. Надо сказать, рык у нее великолепно выходил, не то что у котенка. «Я тигрица, и я примадонна этого цирка». «Примадонна?» — удивился Мотя. «А что это значит?» «Что я самая первая и самая красивая. А вы кто? Я вас раньше у нас не видела». «Мы шли по лесу в большую деревню, и нас поймали эти ужасные клоуны», — С печалью в голосе рассказал Котя. «Да они безобидные», — отмахнулась Примадонна-тигрица. «Ну, пока не выпьют виноградного сока. А вы, значит, из города?» «Мы шли в большую деревню», — запищал Мотя. «А тут нас как... Ух, я только выбежал из леса за нашей книгой». «У вас еще и книга есть?» Тигрица села рядом и обнюхала Котю и книгу. «Это человеческая книга. Откуда она у вас?» «Нет, это книга из леса. Ее нам подарил бобер Боб», — ответил Котя. «А пахнет человеком», — не согласилась тигрица. «Оставайтесь у нас в цирке. Здесь много еды, и некоторые люди очень ласковые». «Но мы слышали другое», — дрожащим голосом сказал Мотя. «Что зверей здесь мучают, бьют плетями и заставляют делать всякие фокусы». «Но мясо надо отрабатывать», — тигрица зевнула. «Мне в день дают килограмм отборного мяса. А если бы я жила в лесу, то должна была есть таких, как ты», — она указала на Мотю. «Впрочем, меня тут все устраивает. Вы знаете, сколько людей аплодируют мне вечером, когда я выхожу на арену? Очень много. Я как звездочка на небе. И красива, и умна. Все меня любят. А вчера даже приходил фотограф и сделал мои фотографии». Она еще долго хвалилась тем, как ей хорошо с людьми и в цирке, и говорила, что никогда бы отсюда не убежала. Котя попросил помочь открыть клетку, но тигрица отказала. «Вы не понимаете своего счастья. Будете всегда сытые, вам будут чесать за ушком и давать лакомство. А иногда надо будет выйти на арену, сделать несколько трюков. Это ведь несложно». «Но мы хотим найти своих родителей», — воскликнул Котя. «Вот у тебя есть мама и папа?» «Увы». Тигрица расстроилась. «Меня привезли из Африки, и я не помню своих родителей. Но у меня есть мой хозяин и дрессировщик. Он меня любит. Зачем мне родители?» Котя думал, как сделать так, чтобы тигрица помогла. И придумал. Он внимательно слушал, что она говорила, и перестал ее просить, а сказал следующее. «Ты нас убедила. Мы остаемся. Теперь мы будем примадоннами. Представь, какие фокусы может показать мини-пиг и умный сиамский котенок. Да мы легко тебя затмим. И теперь люди будут любить только нас». «Нет, так не пойдет!» — зарычала тигрица. «Давайте-ка я вас выпущу!» Этого Котя и добивался. А Мотя сначала испугался, что его друг сошел с ума, если решил остаться в цирке и получать плетью по своей красивой шкурке. Но как только тигрица согласилась, поросенок понял, какой у Коти был хитрый план. Тигрица попыталась сбить замок ударом сильных когтей, но он не поддался. Тогда она позвала слона. Слон был очень странным и большим животным, и нос у него был, ну, очень длинный и похожий на змею. Слон обхватил замок носом и потянул. Что-то щелкнуло, и крючок открылся. Так Мотя оказался свободным. Он сразу выбрался из клетки. Друзья поблагодарили слона и тигрицу и побежали прочь, в ближайший лес, чтобы там спрятаться от цирка и клоунов. Когда они нашли высокое дупло и забрались туда по наклонной ветке, Мотя наконец успокоился и спросил у Коти. «Как думаешь, почему некоторые звери не хотят быть свободными, а все крутятся возле людей? Готовы получать удары плетью, лишь бы есть мясо?» «Наверное, это мясо очень вкусное», — сказал Котя, у которого урчало в животе. «Но для нас это не подойдет. Мы ищем наших мам, а не мясо у людей. Ведь так, друг?» «Конечно, друг», — радостно ответил Мотя и протянул котенку большого жука, на которого случайно сел. «Нас ешь. Я в дороге хоть перекусил отрубями, а ты ведь ничего не ел совсем». «Мне было важно спасти моего друга», — признался Котя. «Я о еде вообще не думал. Как представил, что тебя увезли, а я останусь один, так сразу понял, этого допустить нельзя. Ну, посмотри на нас. Мы победили людей и убежали из цирка. Мы с тобой молодцы». «Да, мы молодцы», — — обрадовался Мотя. «И мы обязательно найдем наших мамочек». На этом они и уснули, очень усталые. Котя не сказал, но когда он бежал за Мотей, помнил слова волшебного правила: «Всегда выбирай друга». И именно эти слова придавали ему силы смелости. И волшебная книга была права. Они все-таки убежали из цирка и даже не пострадали. Они победили клоунов и еще познакомились с очень важной тигрицей и большим слоном. Это было супер приключение.